И вы утверждаете, что в законе о кустарном производстве нет статьи, где бы воспрещалась та деятельность, которую вы хотели бы развить? С интересом спросила чиновница. Кроме одного ограничения, все остальное можно законно обходить. Нельзя лишь, чтобы кустарь работал в помещении с другим кустарем. Ну, это можно также обойти, сказал я, уже немного сомневаясь в своих выводах. Эксплуатации иных не будет. На производственной базе ПТУ можно было бы вполне себе создавать некоторые вещи, которые, несомненно, пользовались бы спросом. Например, я ничего не вижу сложного в том, чтобы сварить электрошашлычницу. Электрообогревательных приборов в продаже хватает, даже в общежитии таких 5 штук, но все поломанные. Так что можно сделать и электрошашлычницу, и электрогриль даже из поломанных вещей. Можно попробовать и добавлять в утюги парогенераторы. Можно вытачивать гантели, создавать целые спортивные уголки. Причем, насколько я знал, в общежитии больше половины спортивных снарядов в комнате, которая называется атлетической, сделаны в самом же училище. Вполне себе можно делать и даже кровати, не из дерева, а из металла. Мангалы, коптильни, печки-буржуйки для дачников. У нас готовят сварщиков. Как много разных труб, уголков, обрезанных листов металла просто валяется и ржавеет по всем закоулкам производственных мастерских, на территории, в гаражах и даже учебного корпуса. Может, не все из мной перечисленного, но что-то можно делать, продавать готовые изделия, деньги даже для того, чтобы вывести детей на экскурсию. При этом, ведь уже знаю, что в училище среди своих торгуют. При том, что и у чиновников комитета по образованию хватает изделий из нашего ПТУ. И все мимо кассы, мимо бюджета. Все это, ну или почти все, не упрекая, что и ей что-то продавали, или дарили, я и объяснял Любови Михайловне, на что она кивала головой. Но вот только я замолкал, ожидая ответной реакции, как женщина резко начинала уже мотать головой в разные стороны в жесте отрицания. «Любовь Михайловна, вы же видите, какие перспективы вырисовываются, если организовать такое производство. Преступления или правонарушения сойдут на нет. ПТУ перестанут называть бурсы или, простите, лохни», продолжал я убеждать чиновницу. Она тоже растерялась. «С одной стороны, я тот, который, как минимум, не гоним, не презираем обществом. Напротив, обо мне уже пишут, как и перспективным. Не удивлюсь, что обо мне уже в комитете образования что-то договорили. Так что она меня прямо здесь и сейчас не отшила, не прогнала с проклятиями. Ну хотите, я отправлюсь к самому Романову, спрошу у него. Знаю, что он мной интересовался, примет, я настырный. Не думаете же вы, что в газете будут писать о каждом? Пришлось даже блефовать. Может быть, я каких-то законов и не знаю, но в том, что я говорю, нет противоречий. Вопрос только стоит в правильной организации дела. Но это уже вопрос вторичный, вполне оперативно решаемый. Решить бы проблему стратегически. Нужно решение наверху. Пусть проконсультируются с юристами, может я чего-то и не усмотрел. Не нужно отвлекать первого секретаря обкома партии такими мелочами. Я передам по инстанции ваше предложение. Но не рассчитывайте, что оно будет принято. Любовь Михайловна посмотрела на меня легко читаемым взглядом. Она уже хотела бы, чтобы я покинул ее кабинет. Многим начальникам не нравится, когда их отвлекают от важных дел. Будь то игра в шахматы на рабочем месте или же чаепитие с вкусными и дефицитными конфетами. Любовь Михайловна, я лишь прошу того, чтобы все мои бумаги были прочтены, взвешены и рассмотрены, а не выкинуты сразу же в урну, все-таки произнес я, не спеша покидая кабинет. Я ведь упертый, но с понятием, а еще и умею благодарить. Если будет аргументированный отказ, я приму его как должное, не пойду к Романову. Я покинул помещение, гордо и спешно направился прочь. У меня и так через 40 минут уже начинается тренировка со Степаном, а также с 5 парнями из общежития и училища. Нужно еще форму из общежития забрать. Я придумал, как можно выкрутиться из ситуации, когда у меня или у Степана не будет времени на то, чтобы заниматься с ребятами спортом. Принцип ланкастерской школы подходил тут идеально. Это когда сами ученики, старшие, обучают младших учеников. Вот я и хотел подготовить пяток сенсеев, чтобы они впоследствии могли иногда заниматься и без нас со Степаном. Словил себя на мысли, что таким же образом я бы мог и организовывать организованную преступную группировку под конец 80-х годов, чтобы прославлять в негативном свете бандитский Петербург. Ребят уже сейчас готовить, чтобы вырастить из них бойцов к концу 80-х. «Ты уже без своей девушки и шага не ступишь», — подначивал я друга, когда пришел в спортивный зал. «Настена, рад тебя видеть. Хорошеешь с каждым днем. Смотри, Татьяна укатила на юга, причем дала мне перед этим отставку. Так что я сейчас в активном поиске и мужчина хоть куда. И я тебе, мужчина, настучу хоть куда хочешь. Хочешь, по морде твоей наглой, а хочешь и по тому месту, которое более всего будет тосковать по Тане», — сказал Степан. Я даже удивленно на него посмотрел. «Меняется Степан Сергеевич. Настя, а ты на него сильно влияешь». «Уже шутить начал», — обратился я к комсомолке. «Зал мы оборудовали так, что он стал даже где-то похож на профессиональный. Деньги, отобранные у фарцовщика Ильи, уже работают на благое дело. Всеми покупками занимался Степан, и он к этому делу подошел с умом и даже фантазией. Были у нас 3 больших подвесные груши, 2 малые груши, вдоволь скакалок, сразу 10 пар перчаток. Купили даже канаты, чтобы можно было быстро сделать ринг. И после таких покупок Степан даже и слова мне не сказал о краже, больше не упрекал теми деньгами, что забрали из квартиры Ильи. Все же даже где-то было и обидно, что он посчитал, что эти деньги я собирался полностью прикарманить себе, наверное, на красивую жизнь. Хотя, поход в ресторан «Астория» я бы повторил. Кормит там как-то необычайно, учитывая советские реалии. «Толя, Анатолий», — услышал я знакомый голос у входных дверей в спортивный зал. Там стоял Матвей и пытался подобрать слова, как именно ко мне обратиться. Наверняка не знал отчества, но понимал, что здесь меня не стоит называть Тольчиком или еще кем-то. «Да, я его еще приглашал тогда, когда мы были на даче у Эдуарда Мальцева. Матвеев, парень вроде бы и неплохой, неуклюжий только, так это можно всегда подправить тренировками. А уж чего-чего, а силы ему не занимать. Да и мозги парню нужно вправить. А спорт – одно из самых эффективных средств, чтобы не было времени на всякие глупости и дурные мысли. Ну а если они вдруг даже появляются такие и после тренировки, значит, тренировка была слабая. Поработали мы знатно. Степан старался в этот раз, так что мне пришлось и отхватить. Не сказать, что я проиграл ему в сухую, что не может не радовать, но все же пока до уровня Степы мне нужно дорасти. Я уверен, что те приемы, уловки, захваты и все прочее, что является составной частью военно-прикладного рукопашного боя, я еще смогу реализовывать, но позже, когда ко мне вернется и гибкость, и сила, да и скорость принятия решений. «Все, Толя, встретимся завтра на работе», — деловитым тоном, явно несколько рисуясь перед своей женщиной, — сказал Степан и, по-хозяйски схватив руку Насти, пошел вместе с ней на выход. «Она просила узнать о тебе, чем живешь, что делаешь, неожиданно для меня, когда я уже закидывал сумку на плечо, чтобы уходить из зала», — сказал Матвеев. «Ты говоришь сейчас о Лиде?» — задал я не совсем умный вопрос. «О ком еще может со мной разговаривать Матвей, как не об этой занозе? Впрочем, я вспоминаю то наше с ней близкое общение на берегу Финского залива даже с некоторым трепетом. Было как-то эмоционально. Однако, новые отношения прямо сейчас мне не хотелось. Тем более, что и со старыми своими отношениями я так до конца не разобрался, а просто решил пустить все на самотек, чтобы не отвлекаться, а решать насущные свои вопросы». Глава 8. Алексей Николаевич Косыгин, председатель Совета министров Советского Союза, смотрел на поплавок своей удочки и практически его не замечал. Вновь нахлынуло раздражение от всего того, что происходит вокруг. Озеро, которое находилось практически на территории дачи советского чиновника, кишело рыбой. И рыбаку нужно быть внимательным, так как место прикормлено и клевало почти беспрерывно. И сейчас поплавок активно дергался, периодически уходя под воду, но Алексей Николаевич не реагировал, голова была повернута в сторону озера, но взгляд был в никуда. Буквально перед отъездом на 2-дневный отдых был сформирован отчет по выполнению текущей 5-летки. И то, что Косыгин видел, удручало. Показатели не шли ни в какое сравнение с тем, что показывала первая послехрущевская 5-летка. Вот тогда был взрыв экономики, надежда на то, что Советский Союз все же вырвется вперед, исчезнет дефицит, образуется мощная, непотопляемая экономическая система. Тщетно. Реформа хозрасчета, наделявшая предприятие свободой маневра в рамках общего плана, а также возможностью распоряжаться прибылью, постепенно сворачивалась. Любые инициативы Косыгина встречали шквал критики, Пусть она и звучала при закрытых дверях, а так все хорошо, нефть добывается, трубы наполняются, как и бюджет нефти долларами. Но разве это может продолжаться вечно, Алексей Николаевич, у вас клюет? Косыгин услышал голос зятя за спиной и спохватился. Председатель Совета Министров СССР резко подсек рыбу из пора, несмотря на свое изрядно пошатнувшееся здоровье после клинической смерти, все равно выудил немалого размера карася. Нет рыбака, который не радовался бы своему улову, если только этот улов есть. Вот и Косыгин сразу повеселел, глядя на добротного жирного карася. Под килограмм будет, не меньше. Явно преувеличивая, сказал Джермин Гвишиани, зять Косыгина, не нужно привирать. Я тебе не этот, Косыгин провел пальцем по бровям, намекая на Брежнева. Да что вы такое говорите, Алексей Николаевич? Делано возмутился Гвишиани. Разве же можно вас сравнивать с этим? Зять пару раз ударил ладонью по своей левой груди, где у награжденных должны висеть наиболее значимые награды. Еще одна отсылка к Леониду Ильичу. Косыгин ненавидел Брежнева. Вот насколько сильно связывал с ним надежды на создание мощной советской экономики сразу после государственного переворота и смещения Хрущева, настолько сейчас и ненавидел. Да и Брежнев не питал особой радости от общения с интеллигентным и умным председателем Совета Министров. Вот только заменить Косыгина генсек пока не решался. Однако резал все начинания Алексея Николаевича на корню. «Джермин, у тебя что-то важное, или так, все твои игры в песочнице?» – спросил Косыгин, оглядываясь по сторонам, понимая, что зять подошел к нему в тот редкий момент, когда рядом не было никого. «Хотел доложиться, Алексей Николаевич, что процесс создания кружков молодых экономистов-реформаторов уже на стадии завершения. Еще кое-что нужно уточнить в Ленинграде, и за работу», – рапортовал Джермин Гвишиани. «Чего ты мне докладываешься? Ты же знаешь, что мне не нравится твоя возня с молодежью. Накроют вас, и меня потащите прицепом. Кто прикроет тогда? Или думаешь, что, если мои отношения с Юрой Андроповым в норме, так он не может сыграть против меня с тобой? Или что в комитете все помнят и чтут твоего отца и потому не тронут? Помяни мое слово, этот, я про Юру, еще покажет себя», — сказал Косыгин, провожая взглядом одного из работников его дачи, который сразу же забрал выловленного карася и направился в сторону чистить свежую рыбу. «Уже скоро будет знаменитое, пусть и в узком круге посвященных, ухо. Уже сварился петух, готова рыба, овощи, водка запотевшая. Все, как положено, вот только выпить хозяин дачи мог позволить себе вряд ли больше трех рюмок. А что с Ленинградом не так? Романов строит препоны», все же заинтересовался Косыгин делами Джермина. «Гришка мужик серьезный, ты же понимаешь, что уже началась игра и Романов, да и Машеров в своей Белоруссии, за ними смотрит, прицениваются. Так что Романов глупить не будет, где надо и глаза прикроет, чтобы спокойнее быть, да птиц вокруг города трех революций разводить. Ну так что, Романов чудит, да не понять, там есть один молодой, да ранний, Чубайс или Чубайсин, как-то так фамилия. Так этот засрамолодой человек решил выдвинуть сталинские лозунги, в основном по артелям. Мол, они могут стать альтернативой свободной кооперации, а там дети элиты собираются, еще задурит им головы. «Вот и думаю», — сказал Гвишиани, внимательно изучая реакцию тестя. «Не был бы Джермин зятем Косыгина, никакого института системного анализа у него под рукой не было бы. Именно там находилась главная площадка, где можно было почти свободно разговаривать на запрещенные обывателем темы, прежде всего, об управлении и экономике». К слову, Джермин был под прикрытием не только Косыгина. Будучи сыном генерала НКВД, он сохранил большинство связей в комитете, как, впрочем, имел и некоторый компромат на ряд весьма высокопоставленных чекистов. Но он понимал, что если бы захотел Андропов, то уже мог бы нанести удар по Гвишиани. И чекист не делает этого, скорее всего потому, что рассчитывает на поддержку в ЦК от Косыгина. «Ты же знаешь, что я не разделяю твое стремление навесить на Союз американскую систему управления предприятиями. Это просто невозможно. Не будет советский человек чувствовать себя комфортно при американской системе», сказал Косыгин, вставая со своего раскладного стула, опираясь на руку зятя. «Нельзя, но в рамках существующей системы. А вот если ее разру, не смей». Обычно спокойный и безэмоциональный Алексей Николаевич так закричал, что дернулись не только бойцы из девятки, 9-го отделения КГБ, занимающегося охраной высокопоставленных советских чиновников, но и все остальные. Косыгин не разделял взглядов своего зятя, точнее, не во всем. Сам Алексей Николаевич считал, что еще можно реформировать СССР в рамках плановой экономики и существующей системы. И для этого нужна только воля и желание смягчить план, дать чуть больше воли предприятиям. А вот Бжермин считал, что нужно все разрушить, чтобы создать что-то новое. Но Алексей Николаевич не верил в то, что его зять занимается чем-то, что могло бы привести к изменениям в Советском Союзе. Так игра в песочнице. Несерьезно это все. Молодежь какая-то. Хотя были в команде Гвишани уже и вполне взрослые особи. Знаешь, быстро успокоившись, обратился к своему зятю Косыгин, а ведь этот Чуп, ну, тот, кого ты упомянул, правильно смотрит на вопрос кооперации. Без жесткого контроля она даст такую вольность. Еще и республики вольницы захотят. Это же дело такое. Только приоткрой ящик Пандоры. Снова вы про украинцев? Осуждающий покачал головой Гвишани. Оставь ты их в покое. По ряду воспоминаний, Косыгин крайне негативно относился к заигрыванию с национальным самоопределением. Особенно нелестно высказывался про украинский язык. Все советские люди. А то, украинцы, пробурчал второй человек в Советском Союзе. Чуть прихрамывая, Алексей Николаевич Косыгин, отказавшись от помощи своего зятя, побрел в сторону деревянной беседки, рядом с которой уже был разложен костер и кипела даже не вода, а уже бульон из петуха. Я позвоню Романову. Давно не звонил, не общался. Нужно кое-что обсудить перед ближайшим заседанием Центрального комитета, словно сам себе сказал Косыгин, но он понимал, что и Гвишани услышал все, что нужно. Чем могу быть полезен? Спросил я, не скрывая своего раздражения от присутствия у крыльца общежития следователя Матюшенко. Так я пришел посмотреть на тебя, убийцу. Казалось, что не совсем трезвым голосом сказал лейтенант. Ну это же ты. Посмотрел, тогда свободен. И в следующий раз приходишь только с повесткой. В грубой форме отвечал я. Следователь дожидался меня возле общежития, был явно в расстроенных чувствах. Но мне как-то на это было наплевать, и без того только что состоялся не самый приятный разговор с первым секретарем райкома комсомола Трушкиным. Этот комсомолец вовсе не адекват, расплакался даже в конце разговора. Меня утвердили в делегацию от Ленинграда на конференцию комсомола в Москву, и пора было даже готовиться, костюм купить или пошить, туфли приобрести нормальные. До собрания комсомольцев в столице нашей родины оставалось всего 2 недели. Конечно, Трушкин был вне себя от ярости, что едет не он, а я. Кроме того, меня сопровождает его помощница. Так что имели место и зависть, и ревность, и еще какие-то активные эмоции, направленные в мою сторону. Причем, причиной того, что Трушкин не едет на конференцию, и косвенно, и напрямую, был я. Ведь он додумался, идиот, уже подал, как от себя мою инициативу по комсомольской линии, которую я начал внедрять в ПТУ. Ибо не хрен воровать и присваивать себе чужое, а я еще посмотрю, может, его помощницу, так сказать, баш на баш, он присваивает чужое, ну и я, если Таня, по сути, дала мне отставку, значит, я свободный мужчина, мне не хочется это признавать, но с природой не поспоришь, если во мне бурлят эмоции, гормоны, которые периодически даже мешают думать о важном, то нужно как-то все это нейтрализовать. И тут в моем понимании один способ. Посмотрим. Я уже написал 2 письма Тане по тому адресу, который она мне перед отъездом все-таки дала. Если ближайшую неделю не будет от нее отклика или напишет что-нибудь глупое, по типу тех слов, которые она произносила при нашем прощании, то буду считать себя полностью свободным от любых обязательств. Я пусть и молод, но в откровенно глупых отношениях принимать участие не буду. Да что случилось? Почему ты, лейтенант, пришел ко мне и ведешь себя, словно пацан? Спросил я после продолжительной паузы, в ходе которой Матюшенко тяжело дышал и смотрел мне прямо в глаза с вызовом. Я ненавижу таких блатников, как ты. Я не могу доказать, но нутром чую, что ты приложил руку к убийству фарцовщика. Да и хрен бы с ним, я и сам бы таких стрелял. Но ты оказался не лучше, чем он, высказался Матюшенко и замолчал. Как я не пытался у него спросить, с чего бы это я блатняк, он больше ни в чем не признавался. Однако прошлую жизнь я проработал в органах, и что-то в этом молодом лейтенанте мне напоминает самого себя. Ему явно ударили по рукам, когда парень решил, что занялся важнейшим делом и что он, Шерлок Холмс, раскрутит клубок зловещего убийства. И тут он напал на след, чует молодой и талантливый следок, откуда уши торчат, а ему по рукам, мол, не трогай, ребячество. Вот только всегда болезненно приходить к тем выводам, что в мире существует крайне много негатива и тех людей, которые признаются неприкасаемыми, и которых нельзя, даже если ты знаешь, что он последняя паскуда, схватить за жабры. Чубайсов в прошлой жизни был презираемым мной гадом, я имел доказательства его преступлений, воровства, лжи и предательства, даже косвенные, но весьма существенные доказательства, что он имел отношение к иностранным разведкам. И что в итоге? Я вижу рыжую морду, прогуливающуюся в Ницце, а его такого радостного показывают все новостные телеканалы. Вот у меня и инфаркт, и я здесь, в теле своего врага. Вопрос только, почему я неприкасаемый? Потому что существует экономический кружок, и я в нем главный. Пошли поедим, сказал я, по-дружески хлопнул следователя по плечу. Блатных закусок не имею, все по пельменям, по пельменям. Видишь, лейтенант, я уже стихи сочиняю. Матюшенко улыбнулся. Ну пошли, попробую рассмотреть в тебе человека, ответил следователь, проследовав со мной в общежитие. Мы говорили ни о чем, так, о наших хоккеистах, в целом о советском спорте. Ставили прогнозы, как сборная СССР выступит на Олимпиаде через 3 года и насколько золотых медалей будет опережать всех остальные сборные. Поговорили мы и о восточных единоборствах, которые вроде бы собираются разрешать. Матюшенко был боксером, даже выполнил кандидата в мастера спорта. А у таких спортсменов зачастую крайне негативное отношение ко всем этим, по их мнению, танцам с дрыгающимися ногами. Пойду я, ударив себя по коленям, резко поднялся мой гость. Ты это, извини, если что, у меня крайне болезненное отношение к справедливости. Наверное, пора мне немного черстветь. Вижу, что такие, как я, или с ума сходит, или становится, как все, с котом. И у меня есть крайне болезненное отношение, когда кто-то не прав, но ты это знаешь наверняка, и все равно не можешь этого гада макнуть головой в дерьмо. Хочется кричать порой, но что поделать, мир несправедлив, сказал я, а Матюшенко прямо замер, будто пораженный молнией. Он развернулся, посмотрел на меня взглядом, как будто только первый раз увидел, нахмурил брови. Слова твои как будто у меня с языка снял, взгляд следователя приобрел все больше подозрительности. Ты что, во мне хочешь экстрасенса увидеть, волшебника-предсказателя, улыбнулся я, или считаешь, что ты один такой борец за все хорошее и против всего плохого? Поверь, ты в этом не одинок. И, кстати, насчет того, что кроме бокса нет ничего эффективного в драке, ты не прав. Приходи завтра в 7 вечера в спортивный зал в моем училище, потренируемся вместе. Матюшенко задумался. А я приду, сказал он и направился к двери. Я остался сидеть за столом, откровенно ленясь пойти и вымыть посуду. Даже у любых трудоголиков случаются дни, когда они просто хотят ничего не делать. Вот и я хотел расслабиться, потому как неделя после собрания экономического кружка для меня была весьма напряженной. Да, у нас в кружке случился раскол. Отрадно, что большинство все-таки осталось в том экономическом кружке, где выбрали меня председателем. Но, судя по всему, насколько я сумел это понять, у оппозиции не так, чтобы и получилось организоваться. Так, покричали, покучковались и пошли прочь. И вот уже через 2 дня, на ближайших выходных, мы будем закреплять достигнутое и в неформальной обстановке, общаться для выработки общей стратегии нашего экономического кружка. До этого времени все, кто действительно интересуется работой, должны будут изучить программу развития, которую я предоставил в письменном виде. Опасно это было, я это понимал. Найдется тот, кто с этими листами пойдет в комитет и еще добавит красочности на словах. Такие люди есть во все времена, но и среди любых народов. Но понимал я и другое. Комитет слушал все то, что звучало на собрании, что происходило в стенах общежития. Меня не вызвали на допрос, да и вообще никак комитет государственной безопасности себя не обозначил. Значит, либо они спускают на тормозах, либо ничего того, что резко не противоречит мнению кураторов из КГБ, я не сказал. «Анатолий Аркадьевич, к вам можно?» – елейным голоском проворковала Света, уже находясь в моем блоке. Я улыбнулся, но не от того, что был рад видеть девушку, скорее, даже напротив, я не рад ее приходу. Однако настойчивость и упорство Светы заслуживали уважения, и она не из тех, которые липнут после того, как их пошлешь нахрен. У девчонки есть самоуважение, так что теперь, после того, как она все-таки была послана, когда показала свою обиду, вызвав у меня приступ жалости, девчонка отыгрывает роль моего искреннего друга. Не нытьем, так катаньем, но чаще иных находится рядом. А я борща наварила, самой никак не одолеть, протаптывала дорожку к моему сердцу через желудок Светлана. А еще давайте я у вас пол помою и посуду. Я так, Света, уточнить, у нас с тобой никаких отношений быть не может, только если дружеские, и то в определенной мере. Я сделал паузу, посмотрел, насколько девушка спокойно принимала мои слова, продолжил. Ну, если мы оба понимаем ситуацию, то я даже после пельменей не откажусь от борща. Жидкого и горячего не ел уже давно, уже не ел. Света расстаралась. Правда, борщ был из куриных горлышек, не на настоящей кости, или на говядине. Ну, а что еще в магазине может найти девушка, у которой стипендия 33 рубля? А в остальном суп был даже очень приятен на вкус. Не скажу, что сильно хуже того, что варит моя нынешняя мама. Родители, они такие, вначале вспылят, укажут своему отпрыску путь истинный, часто в грубой форме, а потом сидят и горюют, как там их кровиночка поживает без указующего родительского перста. И не важно, что кровиночке может быть и 20, 30, да хоть бы и 40 лет. Мама была у меня вчера, и как я ее не прошу, чтобы она не приезжала, женщина все равно ведется за порывами своего сердца, и ведь не откажешь ей в этом. А теперь гитара и две песни за борщ, безапелляционно произнесла девчонка. Об оплате за еду нужно предупреждать заранее, усмехаясь, сказал я. И давай уже, зови девчонок, которые столпились в соседнем блоке, чтобы дать тебе побыть наедине со мной. Не делай так больше, подумают невестчиво. А пусть бы и думали, дуры, сказала в сердцах Светлана. А вот конфликтов в общежитии чтобы не было, строго, менторским тоном произнес я. Я взял гитару, у самого душа требовала выплеска эмоций. Уже столпились девчонки, ожидая очередной песни, желательно не незнакомой. Разбаловал я своим творчеством женскую часть нашего общежития. «Ты неси меня, река, за крутые берега», затянул я песню группы Любы. Заведующий отделом науки и учебных заведений Ленинградской области обкома Ходырев Владимир Яковлевич смотрел на бумаги, которые ему несколько часов назад дали почитать, и он откровенно не знал, что с этим делать. По-хорошему, ну или по-плохому, эти бумаги нужно было отнести в Комитет государственной безопасности, чтобы там изучили, не являются ли они подрывающими советскую систему. «Нет, ну что удумал», — сокрушался Ходырев. «Отдам Романову, пускай читает, а то, присмотритесь к молодому человеку, прогрессивные предложения внедряет в систему профтехобразования, вот пусть посмотрит, что этот внедритель или вредитель хочет внедрять». Сказав это, заведующий отделом науки и учебных заведений Ленинградской области обкома вложил бумаги в свою папку, чтобы послезавтра, когда он будет в очередной раз отчитываться перед первым секретарем обкома партии Ленинградской области, показать, о чем думает нынешняя молодежь и насколько она хочет идти против системы. От автора. Цикл из 8 книг Гридень. 12 век. Русь. Князья воюют меж собой, сдабривая землю матушку русской кровью. Негоже Русь изнутри терзать. Не зря меня судьба сюда забросила. Мне и наряд держать. На всю серию хорошая скидка. https://outhartaday.work.380.161. Глава 9. Григорий Васильевич Романов чувствовал, что в его городе началась какая-то волокита, будто бы что-то происходит непременно важное, а сам хозяин не в курсе. Вот и комитетчики начали суетиться, отрабатывают вузы Ленинграда. Делают это тихо, без лишнего шума, при этом изымают и копируют многие-многие личные дела студентов. Так что разговор с комитетом нужен, чтобы хотя бы увидеть реакцию, подумать, может и против него, Романова капают. Не секрет же, что скоро, да в любой момент Леонид Ильич Брежнев может и умереть, и тогда точно начнется внутрипартийная война. Так что, против него, Романова капают. «Товарищ Романов, к вам товарищ Насырев», сообщила секретарь. Игорь Васильевич сразу же приказал пустить начальника управления Комитета государственной безопасности по Ленинградской области. Генерал-лейтенант Даниил Павлович Насырев вошел в кабинет к хозяину Ленинградской области, озаренный улыбкой, всячески показывая, что он рад видеть Романова. «Григорий Васильевич, ты чего меня так спешно дернул? Случилось чего?» – спросил генерал-лейтенант КГБ, пожимая протянутую руку первого секретаря. «Ты садись, Даниил Павлович, в ногах правды нет, ее и вовсе крайне мало осталось на белом свете», философски заметил Романов. «Ну, ты чего, молодой же еще, можешь работать и правду искать», — сказал Насыров, присаживаясь, и на немой вопрос с демонстрацией бутылки армянского коньяка, кивнул согласием. «Ты мне скажи, Даниил Павлович, строишь ли козни против меня?» Вроде бы и с юмором, но предельно серьезным тоном спрашивал Романов. «С чего ты взял? Или ты про то, что пируешь в Эрмитаже, вспомнил? Так не от меня это пошло. Говорил тебе, что нужно проверить всех приглашенных на свадьбу твоей дочери. А то там только молодежи сколько было, всех и не проверишь». Генерал-лейтенант поблагодарил кивком за протянутую рюмку с коньяком. «Да и чего беспокоишься? Тебя же не было тогда в Эрмитаже. Еще месяц назад Романов и сам думал, что те слухи, которые распространяются по Ленинграду, причем пока очень вяло, не должны быть провокацией со стороны КГБ или каких-нибудь конкурентов из Центрального комитета. Все слишком мелко, может быть, только чуть больше, чем говорили и до свадьбы дочери. Но как же людям не говорить, если хозяин Ленинградской области, действительно, пожелая он того, мог бы свадьбу сыграть и в Эрмитаже, да хоть в Петергофе или в Царском селе, в Пушкине». Романову было вдвойне обидно, что не сделал именно так, он в какой-то момент идею сам отмел. Свадьба дочери состоялась 3 года назад на даче Романова, пусть и государственной, но как раз-таки с этой локацией никаких проблем не было. Как и не должно было быть проблемы с тем, что на второй день замужества дочери многие гости поехали кататься по Финскому заливу на теплоходе. Это барские замашки, так теплоход можно было арендовать любому функционеру, были бы только деньги и немного связей. Или достаточно было просто в какой-то момент выкупить все билеты на прогулочном теплоходе, ну и дать немного денег капитану и в порту. Но в Эрмитаже ничего не было, как не было и разбитых царских сервизов. Слухи об этом уже стихают, так и не подхваченные никем. Вот Романов и почти что забыл о них, а Насыров напомнил, намекнул на что-то. Тоже может быть история с царскими сервизами всплывет у Романова лишь только в 1982 году, когда выйдет статья в немецкой газете. Свадьба же дочери состоялась 8 годами ранее. Что происходит, Даниил Павлович? Почему твои бойцы шерстят учебные заведения моего города? Кого ищете? Уже жестким, решительным тоном спрашивал Григорий Васильевич Романов. Ну, допустим, я не должен тебе абсолютно все рассказывать. Насыреву явно не понравился тон первого секретаря обкома. Мне нужно Юре позвонить, с Андроповым я в отличных отношениях. Ну а наша с тобой дружба не стоит и выеденного яйца? С ноткой обиды спрашивал Романов. Да не от меня это идет. Могу только сказать, что там молодежь что-то то ли хулиганит, то ли собирается хулиганить. И мне эта история самому не нравится. Москвичи залезли туда, где их особо не ждут. Причем, используют моих же сотрудников, разоткровенничался генерал-лейтенант. Даниилу Павловичу Насыреву было неприятно признаваться, что пришла резолюция из Москвы на проверку некоторых молодых людей. Конечно, инициирующие это дело москвичи говорили, что ничего страшного не происходит. А ну тогда, почему, и Насырев не признавался Романову не из-за того, что это была какая-то тайна, а просто потому, что не хотел уронить лицо и показаться человеком, который не держит под контролем Комитет госбезопасности в Ленинграде, будучи начальником управления КГБ. Понимаешь, Григорий Васильевич, убили одного нехорошего гражданина, который был стукачом и весьма помогал, в том числе и мне, контролировать ситуацию с фарцой в Ленинграде, цеховиками. Благодаря ему мы не давали разгуляться спекулянтам, несмотря на то, что Ленинград часто посещают интуристы. Периодически то одного, то другого фарцовщика закрывали. Сам должен знать, что не так легко осудить фарцовщика. Когда сложно найти концы, любой адвокат, если ему сверху немного дали на лапу, сделает так, что срок будет небольшим. Если, конечно, нет валюты, протягивая руку за долькой лимона, чтобы прикусить после выпитой очередной рюмки коньяка, откровенничал генерал-лейтенант. Романов знал, оба мужчины прекрасно понимали, что побороть фарцу на определенном этапе, путь ненадолго, вполне реально. Многие имена записаны в разные специальные тетради. Вот их согласно списку и перестрелять. Но на смену одним придут другие. При этом кровь будет литься сначала тонкой струйкой, потом целыми потоками. Тут нужна жесткая линия товарища Сталина. Ну и своеобразный 37-й год. А вот на такое советская элита пойти никак не может. Да и общество уже не пойдет. Ни те времена, ни те механизмы принуждения. Вовсе советская элита на серьезные шаги пойти сейчас никак не может. Складывается впечатление, что партийные функционеры похожи на работяг, которые в одиночку разгрузили несколько вагонов цемента, присели в мягкие кресла, и теперь даже домкратом поднять их с этих кресел невозможно. Они закрыли глаза и наслаждаются комфортом. И крайне мало тех, кто еще может встать с кресла. А если есть кто-нибудь, кто еще в силе, то это неразумные голодные волки, которые готовы не только покусать сидящего в кресле в далеком прошлом работягу, но и погрызть то самое кресло, да так, чтобы никому оно не досталось, чтобы не было больше никого, кто захочет после трудового дня отдохнуть. Я знаю, что твои чекисты весьма интересуются молодежью. Да я не против, чтобы были все эти кружки юных декабристов. Главное, чтобы на Сенатскую площадь не выходили, а рассматривали правильное будущее. Но мне не нравится, что москвичи работают, сказал Романов и пристально посмотрел на своего собеседника. Григорий Васильевич понимал, далеко не факт, что генерал-лейтенант Насырев станет хоть как-то прикрывать первого секретаря обкома, если тучи начнут сгущаться, а на политическом небосклоне уже пасмурно. Гроза собирается, как быкова молнией не пришибла. Одного политически ложью и клеветой вывести из игры, иного так и запугать, третьего, принципиального, как, например, белорус Машеров, просто убить. Мало разве такого было? Леонид Ильич не показывает особого здоровья, и ни для кого уже не секрет, что он плотно сидит на различных таблетках. Его поддерживают, но надолго ли этого хватит? Прежде всего, большей частью генеральный секретарь спит, даже на ходу. А когда он искренне попросился уйти в отставку, то не менее сонные элиты наверху испугались будущего. Для них, словно как для пенсионера, которому осталось несколько лет до пенсии, главное дожить, хоть как-то доработать. Нет, есть в Центральном комитете еще люди, которые хоть о чем-то думают. Взять с того же самого Петра Мироновича Машерова. Но для него главное – это Белоруссия. Он как-то даже пригрозил поставить таможенные заслоны, чтобы только продукты питания оставались в самой республике. Смело. И для Романова не было сомнений, что даже эти угрозы аукнутся хозяину БССР. А кто еще? Лидеры союзных республик также озабочены больше внутриклановыми разборками. Все они – неприкасаемые. Суслов не хочет хоть как-то замечать проблемы, только твердит закостенелые слова, которые были актуальны, может быть, лет 50 назад. Но марксизм – это учение, которое должно отвечать времени, двигаться, развиваться, а не оставаться на том же уровне, что и в конце прошлого века. Обо всем этом думал Романов. Думал, но почти ничего не предпринимал. Решимости не хватало и у него. Политическая жизнь замерла в ожидании, когда уйдет Брежнев, причем из жизни, а не просто с политического Олимпа. Косыгин будет мутить? Напрямую спросил Романов, догадываясь, у кого вообще может быть мотив для того, чтобы, пусть в будущем, отыграться. Все понимали, что Брежнев заткнул начинание Косыгина. Не может председатель Совета Министров не иметь обид. Не думаю, что Косыгин, но прикрываться могут им. Ты, Григорий Васильевич, смотри вокруг. Мне тоже не нравится, что происходит. Скажу тебе лишь одно, Андропов – это не Юра, который стремится всем угодить и которого никто не воспринимает всерьез. Он пусть и мой начальник, но, генерал-лейтенант оглянулся, как будто хотел увидеть кого-то еще в кабинете, не стоит об этом, но ты меня услышал. Романов услышал, что-то в последнее время он много чего слышит, но не до конца понимает, что происходит. Вокруг вроде бы немало шума, но почему шумят люди, было определенно непонятно. Через полчаса после того, как Насырев ушел, обещая разобраться со всеми этими проверками вузов, Романов вновь открыл один документ, который ранее хотел выкинуть, да еще и отчитать председателя комитета по образованию, что притащил такое. Но заинтересовался программой по созданию производственных комплексов на базе ПТУ. И дело не в производстве, дело в продаже результатов производства. Первый секретарь сразу отмел то, что можно работать в этом направлении через закон на кустарях. Пусть в предложении грамотно пишется о том, как можно этот закон обойти стороной, но дух закона никто не отменял, даже если следовать его букве. По факту то, что предлагается, это кооперация. И Романов не был против именно такой формы кооперативного хозяйствования. Он бы сам с удовольствием, если бы только можно было, поднял как минимум в два раза стипендию учащимся профтехобразования. Но это вызовет шквал негодования в Москве, как и в других регионах, где подобное сделать будет намного проблематичнее, чем в вполне себе развитом и богатом Ленинграде. Ну а если в ПТУ сами учащиеся во внеурочное время будут приучаться к труду, продавать изделия, то это позволит во многом улучшить материально-техническую базу самих учреждений образования, а также оказать адресную помощь тем учащимся, которые в этом нуждаются. И не в обиде будут те, кто работал, им хватит. Ведь для учащегося и рубль – праздник. Выгода налицо, мотивация учащихся, смягчение проблем с набором в учреждения, резкое снижение преступности, социальной напряженности. Так что Романов решил подумать над тем, чем можно тут помочь. Вариант у него в голове созрел лишь один – это обратиться к некоторым предприятиям Ленинграда, чтобы они включили в свою структуру и взяли шефство над, можно это назвать, экспериментальными молодежными лабораториями. Нужно еще, конечно же, обратиться в Госплан, чтобы найти там те ниши, что можно было бы без какого вреда для генерального плана пятилетки использовать. Впрочем, Романов был уверен, что если в стране появится, например, в год 300 электрошашлычниц или электрических духовых шкафов, ничего существенного не изменится и для области, не говоря уже о всем Советском Союзе. А вот для этих ребят, которые будут производить, пусть и получая мизерную зарплату, так как большинство денег должно будет уходить через завод и на нужды училища, кое-что да изменится. Карандашом Романов начеркал свои мысли, которые так еще до конца не сложились в единую систему. Посчитав, что об этом он может подумать позже, Григорий Васильевич взял другой документ. В преддверии заседания Центрального комитета, а также Всесоюзной комсомольской конференции, сам Романов посчитал нужным проследить, кто именно от комсомола едет в Москву. Понимание персоналей, которых выдвигает комсомол, по мнению Григория Васильевича, могло бы пролить некоторый свет и на то, почему начали проверять высшие учебные заведения Ленинграда. Но прежде всего, те, кого выдвигают по комсомольской линии, это будущие партийные функционеры, те, с кем Романову придется работать. Так что лучше знать фамилии загодя, ну и тех, кто эти фамилии пробует продвигать. Чубайсов Анатолий Аркадьевич. Прочитал Романов и рассмеялся. Наш пострел везде поспел. Вот же неугомонная душа. И здесь уже, произнося эти слова вслух, Романов поймал себя на мысли, что только что думал о том, как не хватает свежей крови, молодежной мысли на вершинах власти Советского Союза. Да, неопытной, да, дерзкой. Но на то старики и есть, чтобы несколько унять дерзновенность молодых. При этом должны быть молодые, чтобы периодически трусить пыль с засидевшихся в своих креслах стариков. «Пригласите ко мне Краснова», нажав кнопку селектора, потребовал Романов. «Вызывали, товарищ Романов?» В кабинет к первому секретарю Ленинградского обкома вошел один из доверенных людей Григория Васильевича. «Петя, во-первых, еще раз проверь мой кабинет на жучке». Что-то генерал-лейтенант сильно дергался при разговоре. «Во-вторых, поедем с тобой скоро в Москву, но я тебе поручаю личное дело. Присмотри за таким товарищем, как Чубайсов», — говорил Романов. «Что искать в нем? Или что нужно найти?» — спросил бывший оперативный работник, перешедший на партийную службу и ставший одним из личных помощников Романова. «В том-то и дело, что пока не знаю, что искать в нем. Не могу понять. Но за последние несколько недель это имя у меня всплывает в голове, как будто он эстрадный певец. Причем из разных сторон я слышу о нем. Вот мне и нужно понять, что это за элемент такой вылупился в нашем ленинградском гнезде», — Романов задумался, через минуту продолжил. «Может так быть, что это пустышка, но и это тебе предстоит понять. В Москве, в то же время, когда и мы едем на заседание ЦК, будет проходить конференция комсомола. Чубайсов там будет. Я понял, Григорий Васильевич. Будет сделано», — с уверенностью в голосе сказал Краснов. «Говорят, что Ленинград — главный туристический объект Советского Союза. По прибытии в Москву, я бы сказал, что Ленинград – один из главных туристических объектов страны». Слышалась и иностранная речь, английская, немецкая, какая-то западнославянская. В Москве было много людей – иностранцев, узбеков, таджиков и всех других лиц азиатской национальности, представителей Кавказа. «Безусловно, Москву из 21 века сложно упрекнуть в том, что все перечисленные национальности там не проживают. Наоборот, может быть, их там и чрезмерно много. Но большинство из них – это уже не туристы. А тут именно что люди приезжают на Москву поглазеть. Туриста от москвича определить достаточно просто, даже по расширившимся глазам и необычайно вертлявым головам. Так что по этому показателю и я – турист. Если Ленинград советского периода для меня уже стал во многом обыденным, то Москва представляла особый интерес. «Приехавшие ленинградские комсомольцы, прошу следовать за мной», прокричала маленькая женщина в необычайно огромных очках. Она стояла на перроне вокзала с табличкой «Комсомольская конференция». Так что даже если бы она и не кричала, чуть растерявшиеся ленинградцы, выходившие из полностью снятого для нас вагона, отыскали бы глазами хоть какие-то признаки, что их встречают. Для стороннего наблюдателя, выходящего из плацкартного вагона, могло показаться, что эти молодые люди собрались не на комсомольскую конференцию Советского Союза, а на съезд китайских пчеловодов, причем всех, почти всех, покусанных пчелами. Лица этих молодых людей были опухшие, глазки узкие, амбре устойчивые. Когда мы ехали, казалось, что комсомол – рассадник алкоголизма. Причем никто не пил в открытую, выставляя бутылки на столики в вагоне. Напротив, вроде бы как многие заказывали у проводницы чай. Одни чай все-таки выпивали, другие не поленились, сходили в туалет, чтобы его вылить. Стаканы были намного важнее, чем то, что могла предложить налить проводница. Впрочем, я бы не был удивлен, если бы за достаточно немалую сумму денег и проводница нашла бы, что налить вместо чая. Пили и в том купе, где ехал я со своей спутницей, не в меру обворожительной Маргариты Александровны Булкиной. Вот же насмешка природы. У Булкиной были булки что надо, но не в ней дело. Я держался, несмотря на красоту девушки, она не была магнитом. Чего греха таить, пить пришлось, поддерживал компанию. Правда, я старался быть умеренным, и в итоге оказался наиболее трезвым из всех присутствующих. Вот только мой коньяк Наполеон, который я так, на всякий случай, взял с собой в Москву, был выпит первым. Я помирился с отцом. Он, когда узнал, что я направляюсь в Москву на конференцию, крепко задумался и даже признал, что мое решение уйти в ПТУ и начать собственную деятельность, не такое уж и ущербное. Но и я особо не противился вернуться в семью. Между тем, пока не будет острой необходимости, я оставил за собой блок в общежитии и буду платить исправно 7 рублей, в которые мне обходится там проживание. Так что было откуда взять коньяк с отцовской коллекции. Хотя имеющихся у меня денег хватило бы, чтобы купить таких не один ящик. Вот только в Советском Союзе мало иметь деньги, чтобы что-то купить, нужно еще и связи подключать. И вот последнего у меня не так, чтобы и немного. Ну что, привет, Первопрестольная, твой блудный сын вернулся. Не с миром пришел, но с войной. Глава 10. Поселимся в один номер, шепнула мне на ухо Маргарита. Я проигнорировал провокационный вопрос. Девушка она весьма интересная. Может быть, даже и природа меня подтолкнет к небольшой интрижке, но не более того. Да и она сама не захочет со мной иметь ничего общего, если только тот доклад, который я все-таки хочу произнести на всю страну, вызовет шквал негативных последствий. Это сейчас я тут, ее ухажер Трошкин в Ленинграде. Так что победил я, а завтра? Нет. Расселили нас в не самую шикарную гостиницу. Тем более, что самое шикарное горело чуть меньше полгода назад. Это я про гостиницу «Россия». Но главные условия, которые были для меня важными, туалет в номере, как и душ, кровать, стол со стульями, были соблюдены. Заходя в номер, я чуть не упал. Прямо в дверях стоял большой чемодан. Хозяин чемодана спал на кровати у дверей. Советский сервис. Как же можно было меня поселить в номер для двоих? Но где я был бы один? И предлагал же доплатить. Нет, нельзя. Гостиницы перегружены. Но такая ситуация вызвала улыбку. Что ж, познакомимся с соседом, поговорим. Только бы он не оказался из тех, кто из номера не выходит, у которого все с собой. Судя по всему, по тому амбре, что я ощущал от спящего, он приехал веселиться. Я же не стремился к тому, чтобы сейчас пребывать в радостном расположении духа, посещать различные экскурсии, которые запланированы на ближайшие 2 дня, пока не начнется конференция. Я хотел спокойно поработать. Впереди трудное решение, возможно, с серьезными последствиями. Делегация от Ленинграда была не самой многочисленной, но выглядело вполне убедительно. На всех лицах печать отобранности, хотя многим хотелось верить, что это именно они сами сделали себя, а не кто-то выбрал. Поездка воспринималась молодыми людьми как признание. Да, большинство парней и девушек выдвинули по партийной линии, часть по производственной, кто-то по научной, но все знали, случайных на таких мероприятиях не бывает, или почти не бывает. Я тоже это понимал. Меня выдвинули быстро. Уж слишком часто мое имя стало мелькать, и в докладах, и в заметках, и в разговорах на комсомольских собраниях. Я был не то чтобы выскочкой, но, как выражался мой отец, показной малый. Так что и Марго, и остальные, все было частью игры. Серьезной игры, ставки в которой – будущее, или его отсутствие. «Сколько у нас времени до первого заседания?» – спросил я у сопровождающей. Это была все та же мелкая девчонка с огромными очками и с предельно серьезным видом на почти что детском лице. «Два дня», – ответила она. «Можете использовать это время по своему усмотрению. Главное – быть готовыми к началу в понедельник. Завтра установочная сессия, определится программа конференции. Потом день подготовки. Два дня». Два дня на то, чтобы еще раз все обдумать. Я достал свою тетрадь. Там были тезисы, не написанные под диктовку. Свои. Грубые, резкие, местами слабо проработанные, но мои. Я знал, это не понравится. Это вызовет раздражение. Может, даже приведет к последствиям. Но иного пути не было. Все равно, позже или раньше, мне бы пришлось сказать то, что думаю. Я прошелся по номеру. Он был чистым. Простой, но чистый. Мой сосед в какой-то момент проснулся, буркнул, что он Илья Никитич, и убежал по своим делам. Даже с участником конференции не поселили. Илья был мужиком чуть за 40 и каким-то то ли рабочим, то ли управленцем с завода, то ли с Челябинска, то ли еще откуда. Вот так мы с ним и поговорили. Я включил настольную лампу, расстелил тетрадь и снова перечитал свои заметки. Молодежь не может быть только потребителем. Комсомол должен быть школой ответственности, а не системой продвижения по службе. Мы стали бояться собственных слов. Мы боимся выделяться. Мы превратились в организацию по выдаче направлений, а не в силу, способную менять страну. И это было только начало моего доклада. Тут же как, или пан, или пропал. Я обязан озвучить проблемы, а после, ну пусть заклеймят. Экономический кружок у меня не отожмут. Тут я могу действовать, но и оставаться честным, заметным. Экономическое, правильное, по ленинским заветам, активность молодого поколения. Госплан должен учитывать инициативу молодых заработать, дать государству налоги, улучшить материально-техническую базу ПТУ и вузов. Я закрыл тетрадь, не от страха, от напряжения. То, что я собирался сказать, выходило за рамки дозволенного, но иначе нельзя было. Все шло к застою, все стояло. На следующее утро я встал рано, в гостинице было тихо. Я выпил крепкого чаю, снова прошелся по тезисам. Мой сосед вновь спал, и вновь открытая форточка не справлялась с исправлением тяжелого спертого, сивушного воздуха. Что ж, отдыхает мужик. В полдень я вышел из гостиницы. Солнце било в глаза. На улице стояли автобусы. На них уже собирались делегации. Я увидел Марго. Она махала рукой. «Идешь?» – спросила она. «Иду», – кивнул я. «Впереди, Кремль, конференция. Я тебе вообще не нравлюсь?» Присев рядом со мной в автобусе, допытывалась от меня Маргарита. «Рит, не нужно. Трушкин не одобрит. Боишься его?» С вызовом прошептала мне на ухо девушка. «Нет, но ты с ним». «Закрыли тему», — сказал я и демонстративно стал смотреть в окно, словно сквозь девушку. Это было трудно. Несмотря на почти что деловой стиль одежды, блузка немного просвечивала, и фантазия могла нарисовать такую картину, что только об этом и думать. Так что лучше и не замечать. Установочная сессия прошла быстро. Нас собрали в зале и прочитали все те доклады, которые приняты для озвучивания, те вопросы, которые могут быть рассмотрены. Все. Ленинграду слова не давали. Я посылал заявку и для своего выступления. Рассчитывал на то, что все-таки конференция не будет столь формальной, и тут, кроме запланированных и тщательно изученных докладов, можно будет что-то сказать и другое. Тщетно. Некий товарищ Крайнов, лично разыскав меня в гостинице, сообщил: «Очень интересный доклад у вас, товарищ Чубайсов. Есть возможность его озвучить как-нибудь в следующий раз». И такой улыбается. Понимает же, что издевается, наслаждался. Я не сдержался и тоже усмехнулся. Так, уничижительно, свысока посматривая на товарища Крайнова. «Ведь он, гад такой, даже не удосужился почитать, о чем именно я хочу рассказывать с трибуны на весь Советский Союз. Изучи он подробным образом мой доклад, вопросов бы возникло крайне много, а улыбка была бы кривой. Тогда я вынужден добиваться встречи с первым секретарем всесоюзной организации», строго и решительно ответил я тогда Крайнову. «И вот сижу в приемной первого секретаря комсомола уже как битый час, пытаясь прорваться к новоиспеченному главе. Уже, посматривая на полноватую секретаршу, рассматривал варианты, как взять ее на болевой прием и проникнуть таки в заветный кабинет. Борис Николаевич Пастухов, назначенный только чуть больше месяца назад главным комсомольцем на пятом десятке своих прожитых лет, был для меня фигурой, скорее, негативной. Это если давать оценку партийному функционеру и дипломату с тех соображений, которые имелись у человека будущего. Это он позволил комсомолу превратиться в экономический финансовый концерн. Это он был заместителем министра иностранных дел Козырева, который сдавал все позиции бывшего Советского Союза не за грош. Может быть, только отстаивал позицию за жизнь в Майами после окончания дипломатической карьеры. Так что мне не было за что уважать и чтить Пастухова. Но я надеялся на то, что у него, как и у многих комсомольских функционеров, включая и молодежь, пока еще не сложилось того преступного сознания, которое влекло за собой развал великой страны. В любом случае, мне нужно было с ним поговорить. Еще я рассчитывал на то, что Пастухов будет одним из тех, кто радеет за реформы в экономике. Он сумел в иной истории вовремя построиться под конъюнктуру и начать зарабатывать через комсомол такие деньги. Впрочем, я не знаю, насколько большие деньги. Знаю лишь то, что в моих разработках в будущем Пастухов был. Однако он умер раньше, чем я подобрался к самым преступным действиям постсоветских элит. Борис Николаевич занят. Уже в пятый раз услышал я одну и ту же фразу от секретарши. Правую руку ей сломать, или «женщин не бью, но ведь провоцирует». 2 часа прошло, как я сижу под дверью, но я был настойчив. Если надо, просижу здесь, под его кабинетом, до того момента, когда сам Пастухов выйдет, то ли проветрится, то ли после рабочего дня. Жаль, но, скорее всего, туалет у первого секретаря всесоюзной организации должен быть где-то рядом с кабинетом, чтобы он не выходил из убежища. «Мария Григорьевна, что у нас еще на сегодня?» — услышал я, когда главный комсомолец страны обратился к своей секретарше по селектору. «Есть один настойчивый комсомолец, Борис Николаевич, все никак не уймется, сидит и мозолит мне глаза», — пожаловалась секретарша на меня. Наступила некоторая пауза, Пастухов тяжело дышал, но через секунд 30 его величество все-таки согласилось дать мне аудиенцию. «Пусть войдет, у меня 5 минут», — с раздраженностью на выдохе сказал Пастухов. «Анатолий Аркадьевич Чубайсов, делегат от Ленинграда. Я хотел бы выступить с докладом, но его завернули. Могу ли я рассчитывать на ваше содействие?» Решительно войдя в кабинет начальника, я не суетился и, может, даже где-то был вызывающим. «Молодым везде у нас дорога», — пробормотал Пастухов, сперва даже не взглянув на меня. «Дай мне зеленый свет, чтобы я смог проехать по этой дороге». Принял я образность выражений Пастухова, и все же он поднял взгляд на меня, оценил. Я был в строгом костюме, не купленном в большевичке, а пошитом на заказ. Для разбирающихся людей моя одежда должна была выглядеть умеренной. Одновременно она показывала, что я имею выходы, если не к блату, то на хорошее ателье. «И что же вы такого хотели донести до комсомола?» Оценив мой внешний вид, возможно, предполагая, что я чей-то ставленник, спросил Пастухов. И на это тоже был расчет, что он, как новый человек в комсомоле, не будет ломать дров, но и прекрасно понимает, что многие в этой организации, особенно те, кто приехал на конференцию, чьи-нибудь доставленники. Все-таки комсомол – это кузница партийных кадров, и многие функционеры продвигают своих клиентов, чтобы те в будущем стали опорой для дряхлеющего партийного поколения. Главным образом я хотел бы указать на то, что нынешняя молодежь, экономическая активность нового поколения, должна учитываться в Госплане и заниматься производством. Я работаю в ПТУ, в котором рассчитываю открыть экспериментальную базу. Мы можем производить некоторые товары народного потребления, при этом усиливать материально-техническое обеспечение нашего учебного заведения, а также поддерживать материальное положение учащихся. Это и борьба с преступностью, Это же и повышение престижа профессионально-технического образования. Генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев указывал на то, что системе профтехобразования уделяется недостаточно внимания, говорил я, словно по писаному. Могло показаться, что я радею лишь за свое ПТУ. Нет, я хотел бы перехватить инициативу в создании форм коопераций. Сделать это тогда, как еще есть воля и сила у государства не допустить произвола. Да, нужна кооперация, но нужны не кооперативы варианта конца развала Советского Союза, а артели. Ну, будет вам. Вы еще указываете мне на то, что говорил генеральный секретарь. Перебил меня Пастухов. Покиньте мой кабинет. Если что нужно, с вами свяжутся, товарищ Чубайсов. Стиснув пальцы в кулак, я все-таки вышел из кабинета. В моей голове возникали мысли о том, что, может быть, стоит перейти на более жесткие варианты изменения истории. Не хотел я становиться своего рода народовольцем, который будет бросать бомбы под ноги чиновникам, но инициативу режут на корню. Того и гляди, обсихану и зачищу ряд товарищей. Поспешив в свою гостиницу, я было дело автоматически чуть не направился в номер, где проживала Маргарита. Однако вовремя себя остановил, когда уже рука оказалась на ручке двери. Не нужно. Причем не нужно и плодить проблемы близостью с Марго, а еще не следует поддаваться порывам и эмоциям. Мой сосед по номеру валялся в кровати в одежде, наверное, ориентируясь на принцип «не дома», так можно. Настроения разговаривать не было, а вот подготовиться к новой встрече обязательно. Я собирался сам навестить одну из главных врагов Советского Союза. Уже завтра, после заседания очередной сессии конференции и заслушивания отчета по работе комсомола, я собираюсь навестить всесоюзного НИИ системного анализа.